Августа 29-го, 11 сентября. Мученик Фёдор Тобольский. Фёдор Михайлович Иванов родился в 1895 году в городе Тобольске. Отец его работал курьером и сторожем в Государственном архиве Тобольска и подрабатывал шитьем мужской одежды. В 1911 году отец умер, и на руках матери осталось 10 человек детей, причем младшему было всего 10 месяцев. Мать, чтобы поддержать семью, поступила на работу в архив и исполняла обязанности почившего мужа, подрабатывая рукоделием. С детства Фёдор прислуживал в соборе. Собор был холодным, и Фёдор, ночуя в нем, не раз сильно простужался. В 13 лет Фёдор заболел суставным ревматизмом и через год стал инвалидом. Паралич ног. Первые несколько лет у него были такие сильные боли, что временами он от боли кричал. В 1916 году, во время торжественной канонизации святителя Иоанна Тобольского, Фёдора посетила Александра Васильевна Дулепова, знакомая с семьей государя, и предложила матери Фёдора, Елизавете, показать сына доктору Деревянко, лечившему наследника. После осмотра доктор сказал: «Диагноз правильно поставили, а вот лечили неверно. Лекарство, которое первым давали, надо было давать вторым, а второе — давать сначала. К сожалению, не имея возможности взяться за его лечение, а то бы он у меня по комнате с палочкой, но похаживал». В другой раз Александра Васильевна договорилась, что во время праздничной службы Иоанну Тобольскому Фёдора приложат к мощам святителя. Было множество народа. Архиереи, священники, паломники со всей России. Во время пения «Хвалите имя Господне» Фёдора приложили к святым мощам. И с этого времени боли у него в ногах прекратились. За его глубокую веру народ относился к Фёдору с большим уважением, и многие посещали его. Приходили монахи, священники, архиереи. Иной раз в соборе шла всеночная, начиналось елеопомазание. Архиерей сколько-нибудь народа помажет, его заменит священник, а архиерей уходил к Фёдору, его помазывал, а затем всех домашних. Из сильных священников Фёдора посещали настоятель Марфо-Мариинской обители в Москве, отец Митрофан Серебрянский и отец Георгий Скрипка. Многие духовные лица писали ему, желая получить совет и утешение. Болящий Фёдор почитался народом как великий утешитель скорбящих душ и безотказный молитвенник. Особенно народ устремился к нему после того, как в начале 30-х годов было арестовано почти все духовенство. В 1937 году Тобольский отдел НКВД начал широкие аресты среди населения. За один месяц было арестовано 136 человек, среди них много священников и верующих крестьян. В августе власти предупредили Фёдора, что если к нему не перестанут ходить люди, то его арестуют. Но он не мог отказать ищущим утешения и помощи. Вскоре к нему пришли с обыском. Забрали книги и переписку, а вечером того же дня его навестила сестра Евгения с мужем. Фёдор был радостный и спокойный. «У тебя сегодня кто-нибудь был?» — спросила Евгения. «Были». они очень скоро снова придут. Да что на их внимание обращать? Сотрудники НКВД пришли через несколько дней. «Кто дома есть?» — спросил один из них. «Все дома», — ответила Евгения Михайловна. «И хорошо. Федора Ивановича мы забираем». Евгения пришла в комнату к Федору, военный, за ней. «Федя, вот, здравствуй, гости к тебе понаехали». «Ну и что же, я всегда рад гостей принимать», — кротко ответил подвижник. «Мы вас забираем», — сказал военный. «Ну что же, раз у вас есть такое распоряжение, то я подчиняюсь власти». Федор лежал все эти годы в постели в длинной рубахе, и мать его, Елизавета Ивановна, пошла за костюмом, единственным у него приготовленным на смерть, но ее остановили. «Не понадобится, не нужен будет». Приготовили носилки. Подошедший сотрудник НКВД сказал: «Ну, давайте будем класть». А сам вполголоса спросил у Федора: «А как же вас брать?» «А вы вот так сделайте руки», — он показал, — «в замок, и перекиньте мне за голову, а второй за ноги пусть держит». Ноги у него не гнулись, были как палки, но чувствительности не потеряли. Один из них подхватил его за ноги, но, сразу почувствовав огромную силу подвижника, от испуга вскрикнул и бросил Федора. Подбежала сестра, подхватила ноги больного и закричала на них: «Изверги, что вы делаете над больным человеком? Что у вас за спешка такая?» «Не волнуйся», — с любовью утешительно произнес Федор. «Тебе вредно волноваться». Наконец положили его на носилки. Он помолился и говорит: «Дорогие мои мамочка и сестра, не ждите меня и не хлопочите. Вам все равно правды не скажут. Молитесь, не плачьте обо мне и не ищите». У Евгении была шапочка красная, вроде берета. Федор сказал ей: «Ты дай мне свою шапочку. Я хоть красный цвет не больно люблю, но пускай это будет на память, насколько бы этой памяти не хватило». Он надел шапочку, и его увезли в тюрьму. В камере Федора положили лицом к стене, чтобы он никого не видел, и запретили ему разговаривать. Евгения со своим мужем Геннадием Хилковым несколько дней носили передачи в тюрьму. Вскоре власть арестовали Геннадия. Из заключения он не вернулся. В тюрьме Федора ни о чем не спрашивали, на допросы не носили, и следователь в камеру не приходил. И никого из 136 арестованных в одно с ним время также не спрашивали о Федоре. Все обвинение основывалось на справке, данной председателем Тобольского уездного совета. 11 сентября тройка у НКВД приговорила его к расстрелу. Федор был расстрелян в Тобольской тюрьме, на территории которой и погребен. Тогда же была арестована монахиня Иоанновского монастыря Рафаила. Незадолго перед обыском у Федора она принесла к нему в дом две церковные книги и сказала: «Ты болящий, к тебе не придут искать». Вскоре после ареста монахиня Рафаила была расстреляна. После своей мученической кончины Федор не оставляет своим молитвенным предстательством всех, кто обращается к нему за помощью. До сего времени многие, по его молитвам, получают исцеление, особенно те, у кого болят ноги.